Слов'янське радіо для питливих умов. Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 января 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Никита Грудев. Здравия тебе, Никита. Здравия, всем доброго вечера. Напоминаю, что за пультом находится Евгений Роденко, а Светлана Большакова следит за чатом, чтобы все вопросы, которые будут по сути нашей сегодняшней передачи, попали к нам в чат, попали к нам в эфир и были зачитаны. А эфир у нас будет называться так: «Мандала. Один из инструментов самосовершенствования». Но для начала, Никит, давай все-таки познакомимся с тобой. Расскажи о себе, кто ты, чем занимаешься, ну, чтобы наши радиослушатели и зрители могли иметь представление о том, кому же задают вопросы. Я с Украины, мне сейчас 19 лет. Мандалами увлекся в 15. Так уж сложилось, что в моем роду люди занимаются подобными вещами по папиной линии, и эти интересы перешли мне. Так, я сейчас учусь в университете, параллельно рисую не только мандалы, но еще и философские картины на стеклах, портреты, пейзажи. Но мое основное направление – это мандалы, то, чем я живу. То, чем ты живешь и дышишь. Ну хорошо, а жить имеешь в виду с точки зрения интереса в жизнь, либо то, что тебе еще приносит какие-то доходы для жизни? По большей мере, это мое мировоззрение. В мандале я увидел для себя определенную философия, которая мне очень сильно подошла. А также параллельно, естественно, я помогаю людям через мандалы. Меня заказывают, либо я просто диагностирую. Когда как, по-разному. Слово «диагностика» прозвучало, это значит, что-то будет у нас уже ближе к эзотерическому. Ладно, хорошо. Так, ну как мы с тобой договаривались, поначалу ты немножечко расскажешь и покажешь свой экран для того, чтобы стало понятно суть самого вопроса, что такое мандала и что это за инструмент такой интересный. А потом во второй части мы уже с тобой пообщаемся, поговорим, так сказать, по душам, используя вопросы и реплики, комментарии наших радиослушателей и зрителей, которые отправляют их в чате Народного славянского радио, slavradio.org. Это наш официальный сайт. Славрадио пишется латиницей, одним словом. И там есть беседка, чат. А также у нас на канале в Ютубе. youtube.com/slavradio. Пожалуйста, там пишите свои вопросы, реплики, комментарии, ну а дальше мы будем их озвучивать. Итак, Никита, пожалуйста, приступай. Все мандалы, которые здесь будут показаны, это то, что создал я, а также коллажи. В интернете 90% информации нету, просто предупреждаю. Также перед этим хочу выразить благодарность Антону Трегубову за то, что он порекомендовал меня вам, за возможность поделиться знаниями. Вот почти 5 лет прошло с тех пор, как я познакомился с мандалами и создал свою первую мандалу. И с тех пор она стала моим постоянным спутником в жизни. Вот этим опытом я хочу и поделиться. Презентация состоит из двух частей. В первой я расскажу философию мандалы, то, что стоит о ней знать. А во второй части, уже практическая, в ней я расскажу, как она воздействует на человека, как ее создавать и как использовать ее в жизни. В санскрите вот слово «мандала» переводится как «круг», является олицетворением модели Вселенной, олицетворяя собой мир про космос. То, что нам пишет интернет, и чаще всего не подкрепляет никакими визуальными образами. То есть это определение понять очень трудно. Я вам сейчас покажу наглядно коллажи, которые я составил, чтобы понять всю ее глубину, весь ее смысл. В природе мы ее можем увидеть абсолютно везде. Вот, например, любой фрукт в разрезе имеет структуру мандалы. Ядро, в нем жизнь и некая оболочка. Так же самое вот снежинки, паутина паука, водичка капает, тут круговые разводы. Даже когда вот люди общаются, уже в людях интуитивно в подсознании заложен круг. Мы общаемся, мы становимся в круг. Вот круг – это та самая гармоничная структура, которая присутствует во Вселенной. По ее структуре природа живет, развивается, умирает и вновь рождается. Вот более детальней остановимся на человеке. Человек состоит из клеток. Они имеют ядро и некую цитоплазму, то есть оболочку. Если взять клетки, они состоят из атомов. Это уже ядро, снова же таки идет и движение электродов, некоторое движение вокруг этого ядра. Снова же таки получается мандала. Вот и получается микро- и макроуровень. То есть каждая мандала является частью более крупной мандалы. Разница лишь в масштабах. Даже вот, например, свастика та же самая. Вот есть звездные треки, многие видели, что вокруг полярной звезды получаются вот такие большие разводы, разводы звезд, а полярная звезда остается на месте. Вот по временам года получается снова круг, и образуется тот самый солярный символ свастика из ковша Большая Медведица. Я вам даже больше скажу, что звук, ну то, что вы сейчас видите, так выглядит звук. Ученый Эрнест Физик и ученый Эрнест Хладни это наглядно показал. Он взял металлическую пластину и насыпал на нее песок. Взял смычок от скрипки и начал играть определенную ноту, вибрацию. Чем выше была вибрация, тем сложнее была мандала. Ну, вот здесь примерно вы видите ноту Си. Вот тут вот До. То есть чем ниже вибрация, тем мандала проще. Это вот так выглядит звук. А также хочу провести параллель с водой. Звук и вода. Многие слышали про документальный фильм «Память воды», что вода как бы это флешка, то, что считывает информацию. То есть словом, любой формой, цветом можно повоздействовать на воду. В фильме вот показаны были вот эти коллажи. Я их сохранил, чтобы показать. Но официально, где бы я ни смотрел, это не подтверждено никак. Но я хочу сказать, что недавно мой друг провел эксперимент с водой. Он тоже услышал про все эти эксперименты. Он набрал с родника в две бутылки воду. На первую воду вместе со всей семьей в течение 2 месяцев наговаривали всякие пакости, гадости. На вторую – благословение, любовь. За 2 месяца ничего не произошло ни с тем, ни с тем сосудом. Они уже потеряли надежду, веру во все это. Ну и как-то спустя еще 1.5 месяца один из его сыновей увидел, что во второй воде, где они наговаривали всякие пакости, появился такой черный, густой, какой-то грязный осадок. Его можно было видеть невооруженным глазом, его было много. А вторая вода, где была любовь наговорена, она осталась чистой. То есть на основе этого я могу сказать, что все-таки вода, она упорядочивается в структуре звука. Полностью зависит от звука. И почему мандала способна показать внутренний мир человека лучше всего? То, что мы видим в зеркале, это немножко не то. То, что говорят о нас другие люди, это тоже не то. Вот мандала — это портрет души. Вот именно портрет той структуры, той программы, по которой живет человек. Раз звук воздействует на воду, то вода, соответственно, формирует характер человека, мысли человека, и, соответственно, у него будут определенные действия и будет определенная судьба. То есть мандала — это портрет души человека, портрет той программы и структуры, которую можно, если что, менять в соответствии, в какую сторону ему нужно двигаться. Также вот звук, как воздействует на мандалу, точнее, звук воздействует на воду и образует мандалу. И хочу еще показать один очень хороший пример, видеоролик, который многое объясняет. Вот так вот капает вода. И здесь четко показано, что все начинается с нас самих. Что если человек меняется, тут уже от него зависит, в какую сторону, в созидательную либо разрушительную, идет воздействие на окружающий мир. Что все в жизни начинается с нас самих. Что все, что происходит в жизни, абсолютно фундаментально. Это зависит от нас самих. Философия мандалы — это философия, скажем так, творца, хозяина своей жизни. То есть умение брать ответственность на самого себя за свою жизнь, за свои поступки. Если немножко обобщить уже, более привести к выводам эту теорию, то структура природы выглядит так. Большой круг — это, скажем так, абсолютная истина, Бог, природа. А дальше идут уже это макромасштабы, микромасштабы. Это уже галактики, Вселенные, солнечные системы всякие, и мелкие-мелкие, дальше тоже организмы, люди, клетки и атомы. Вот это так выглядит, этот принцип природы. Также вот концепция пирамиды и круга нас учат жить по треугольнику, по пирамиде. Ну вот если вот обозначить так, допустим, взять религию, что над нами есть какой-то Бог, что люди к нему должны идти, молиться ему, вот христианство, там все рабы Божьи, в кришнаизме все слуги, и все должны молиться, и если человек сможет духовно возвыситься, то только до уровня стоп Бога. То есть не выше, выше невозможно подняться. То есть у людей появляется стереотип, что есть какой-то хозяин над ними, а также появляется страх, что человек не сможет попасть куда-то там, в духовное царство, еще куда-то, и просто живет страхом за будущее и не может никак проникнуться в настоящий момент. Молится, занимается духовной практикой, лишь бы, чтобы облаготворить свое будущее. Я считаю это неправильно. На самом деле, когда человек берет ответственность за свою жизнь, вот круг, есть природа, ее законы, а вот есть живые существа, муравьи, например, там вирусы всякие, человек — Различие лишь в наших телах-оболочках. Душа – жизнь, она каждому, это бесценный дар, а также свобода воли. То есть мандала показывает, что человек должен быть, круг точнее, творцом своей жизни. Когда человек берет ответственность за свою жизнь, его жизнь трансформируется. Человек получает то, чего хочет. Вот, можно цитату зачитать. Даже когда человек развивается, он думает, что идет куда-то ввысь, пирамида, снова же таки, подсознание. На самом деле это не так. Вот модель гармонии, черная точка — это природа, а белая — это человек. И модель духовного развития выглядит так. Человек возвращается обратно туда, откуда пришел, в те изначальные представления, в гармонию, обратно в природу. Так выглядит модель духовного развития. Поговорим о воздействии уже мандалы на человека. Она в мире сейчас используется очень широко. Она каким-то стала трендом, брендом психологии, арт-терапии, религии. Она присутствует везде. То если брать уровень психологии и арт-терапии, то мандала способна вывести человека из депрессии, повысить уровень счастья, синхронизировать связи левого и правого полушария мозга. Но если взять уровень уже йоги и тибетского искусства с этой точки зрения и понимания, то мандалы — это обереги и талисманы. Обереги — то есть защита от чего-либо, талисманы — это приобретение чего-либо. Условно, счастье, любовь, реализация какого-то желания. Но перед тем, как почувствовать на себе ее воздействие, нужно научиться ее создавать, нужно научиться с ней работать. Я сейчас предоставлю технологию, расскажу, потому что когда человек ее рисует как арт-терапия, чаще всего в мире ее воспринимают по уровню арт-терапии. Глубже никто не погружался. Я пересмотрел много литературы, которая существует по мандалам. У меня в закладках там свыше 150 сайтов про мандалы. Нигде я почему-то не обнаружил техники по уже созданию оберега либо талисмана. Там информация совсем сухая, очень мало информации. То, когда ее рисуешь в качестве антидепрессанта, на самом деле правил никаких не существует. А вот когда уже создаешь ее как оберег либо талисман, тут уже есть определенные правила. Ну, например, первым, что нужно сделать, это нужно подготовить атмосферу в своем доме и внутри себя. Об этом нигде не говорится. То есть убрать в комнате, принять душ и потом войти в состояние медитации. Просто расслабиться, отпустить свои мысли, остановить внутренний диалог. И после этого можно приступать к ее созданию, чтобы мысль была сфокусирована. То есть сила мандалы заключается в том, что нужно создать однонаправленную мысль. Это можно просто сравнить в примере, как взять если лупу и подставить на солнце. Если луч будет расфокусированный, в нем не будет силы, он не сможет прожечь бумагу либо дерево. Но если сфокусировать в одну точку, пойдет сила. Вот то же самое в мандале. Когда ее человек создает, он должен все время быть в медитации, в концентрации, думать о том, что ему необходимо. Также следует взять вот лист бумаги, ее можно рисовать, создавать абсолютно из всех подручных материалов. Тут уже в пределах фантазии. Но проще всего нарисовать, эффект будет точно такой же. Берете циркуль, размещаете по центру круг. Потом для простоты создания поделите ее на 2, 4, 8 или 12 частей. Потому что если вы просто нарисуете круг и будете пытаться его заполнить без делений, оно получится асимметрично и некрасиво, и вы сами просто будете недовольны. Это просто, я говорю, из практики. Люди часто не делили свои листики, рисовали криво, и мандала не приносила никакого удовольствия, они на нее не могли даже смотреть. То есть не у всех есть художественное образование и способность к рисованию, хотя мандалу может рисовать каждый, просто нужно запастись терпением, вдохновением и состоянием медитации. Поделили, начали рисовать, пустите в ход свою фантазию. Если вы рисуете, допустим, для вдохновения, просто чтобы расслабиться, можете полностью отпустить свои мысли, уйти в поток. Но если вы создаете в качестве талисмана либо оберега, то тут уже нужно быть в состоянии медитации. Я уверен, здесь смотрят люди здравые, понимающие, и вы понимаете, что такое медитация и в каком состоянии вот нужно рисовать мандалу. То есть можете подкрепить это состоянием, допустим, практикой голодания, тоже очень мощная. Либо же здесь есть любители, которые просыпаются очень рано, я уверен, там, в 5 утра, в 4, в 6. Это самое благоприятное время, как только восходит солнце, для создания мандалы в качестве оберега или талисмана. Вот. Здесь вы вот видите примеры. Я увлекаюсь славянской культурой, и мои мандалы чаще всего вот встречаются в славянском таком языческом стиле, как говорится. Когда вы мандалу уже нарисуете, Ее следует поместить в то место, где вы бываете чаще всего. То есть либо это над кроватью ее повесить, либо же над своим рабочим столом. Оберег талисман нежелательно выносить на общий показ, на публику, именно в живом виде. Вот. Это должно быть ваше сакральное и ваше интимное. То есть если семья, то можно, друзья там тоже можно. Но не так, что вы там повесили где-то в офисе на работе, желательно у себя дома, чтобы это было. И когда вот вы создали мандалу, нужно научиться с ней работать. Есть две техники работы с мандалой. Первая – это созерцание, вы просто на нее смотрите. Вот есть мандала, и вы рассматриваете. Либо концентрируясь в центре, в точку, не моргая, либо быстро моргаете. Либо же наоборот изучаете цвета, которые есть в мандале, концентрируетесь на красный, отдельно изучаете красный цвет. Потом зеленый, например. Либо же наоборот концентрация идет на фигуры. Это созерцание. Если мандала вам нравится визуально, вы будете пропитываться этой энергетикой, этой информацией. То есть ваша внутренняя водичка, кровь, структура воды, информация будет подстраиваться этой мандале. И ваша внутренняя составляющая, вот сущность, будет подстраиваться, трансформироваться в тот образ, который вы вложили в мандалу. Вот так вот воздействует, по сути, мандала на человека. Потом второй способ – это медитация. Тут уже есть, на самом деле, уникальность мандалы в том, что использовать ее можно чисто довериться интуиции. Вы не ошибетесь. Из практики скажу, что медитация может быть абсолютно любой. Я поделюсь некоторыми техниками, которые использую я. Например, первая стадия, естественно, там, кому как удобно, либо на коленях держать, либо в полулотосе, либо лежа, это уже выбирайте сами. Чисто все идет от души. Мандала – это инструмент интуиции, это инструмент природы. То есть внутри вас уже заложены те понятия, понимания, и когда вы будете с ней работать, у вас у самих будут происходить некоторые инсайты и понимание, как с ней работать. Просто это лишь дело практики. Работать, изучать, оставаться наедине с мандалой, и у вас будут происходить некоторые озарения. Они будут происходить быстро, я уверен. То есть, например, можно представить, закрыть глаза и попытаться вот представить образ, который вот вы сейчас видите, например, просто ее представить, увидеть закрытыми глазами, не напрягаясь. Когда вы ее увидите, то есть, скажем так, первая стадия будет пройдена, то есть вы научились работать с мандалой, можно переходить к более уже сложным визуализациям. Например, взять мандалу и превратить ее в 3D, в 3D-шар, чтобы был такой шарик, вы помещаете в позвоночник, в копчик, и потом начинаете его поднимать снизу вверх. Это будет уже идти более мощная практика. Вы сразу ощутите мурашки по телу, дрожь, некие колебания. То есть вот на этой стадии вы уже будете ощущать телесные какие-то эффекты. Это уже будет идти более мощная работа. В день достаточно работать с мандалой по 15 минут. Этого хватит с головой. Больше не надо. Главное, чтобы была регулярность. Но я думаю, так, в принципе, сказал все. Что-то, естественно, мог забыть, но я думаю, во время вопросов я сориентируюсь и добавлю то, что еще не успел, но то, что, скажем так, вылетело из головы. Хорошо, как говорится, кратость – сестра таланта. Ладненько, давай тогда переходим уже ко второй части. Во второй части мы будем зачитывать вопросы, реплики, комментарии, общаться друг с другом для того, чтобы получше раскрыть эту тему. Итак, Евгений, если ты готов, то запускай, пожалуйста, отбивочку и переходим на вторую часть. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 15 января 2019 года, среда. Мандала – один из инструментов самосовершенствования. Об этом утверждает Никита Груднев. Алексей Орлов в виртуальной студии Народного славянского радио принял вопросы от Светланы Большаковой, которая следила за чатом. А Евгений Роденко за пультом нажимает всякие волшебные кнопочки для того, чтобы вы слышали, что происходит здесь, и видели то, что, о чем мы говорим. Итак, давай попробуем первый вопрос зачитать от Андрея Стахиева. Влияет ли мандала на животных? Да, она влияет абсолютно на все пространство, в котором пребывает. То есть она работает еще с атмосферой. То есть если есть вот атмосфера в доме, неважно где, офис, дом, атмосфера, то есть та энергетика, которая присутствует в определенном месте, это энергия, она живая. Все мы состоим из энергии. И, естественно, мандала будет влиять даже на, скажем так, неживые объекты. Никита, а ты проверял на животных что-то? Или просто так у тебя представление об этом такое? Ну, как сказать, у меня дома есть было пару котов, то у меня мандала, по сути, все стены завешаны мандалами, то так вот четко вы посмотреть, как они влияют на животных, на самом деле трудно, потому что они сами по себе, ну, их состояние трудно уловить. Поэтому я знаю, что они воздействуют в целом на все пространство, то есть именно на атмосферу комнаты, вот места. И, естественно, все, что пребывает в этой комнате, оно все подвергается воздействию мандалы. То есть из этого следует вывод, что и на животных оно тоже влияет. Но я думаю, это не так, в принципе, важно, потому что по большей мере мандала – это инструмент для людей, хотя животным она не особо и нужна. Павел Палыч, есть разница, на чем рисовать мандалу? Например, бумага, дерево и так далее? Разницы нет, то просто будет идти, это уже чисто эстетика, ваше эстетическое удовольствие. Куда важнее не формы, а смысл, который вы вкладываете в формы, то есть ваши мысли. Мандала – это визуализация вашей мысли, поэтому куда важнее делать акцент на мысли. А вот уже чем и как вы рисуете, это уже полет вашей фантазии и вашей эстетики, скажем так, чему ближе душа. Хорошо. Александр, что изображено в мандале и почему? Ну, может быть, он имел в виду, что заложено в мандале, потому что мандал-то много. Ну, если брать конкретно саму структуру мандалы, то она олицетворяет модель Вселенной, как я говорил. А если же брать конкретные мандалы, допустим, взять эту мандалу, она воздействует на три верхние чакры. Я ее рисовал на день рождения другу, то когда она на него повисела уже 2 недели, у него уже начали происходить инсайты, говорит, что появились странные какие-то, во-первых, сны начали ему сниться, уже такие, скажем так, вещи, и начал видеть какие-то непонятные, ну, скажем так, уже энергетику людей начал просматривать. То есть у него 3 верхних центра открылись. Ну, если примерно вот взять эту мандалу, например. Ты опасный человек, так кому что-нибудь нарисуешь, а потом у него начинаются какие-то в жизни происшествия. И чем закончилось это все? Он продолжает также видеть людей? Или... Ну, я ему сказал заниматься, медитировать. Ну, он попросил меня, вот захотел, вот такой, был у него такой запрос. Я реализовал, прочувствовал, что да, ему можно, в принципе, он увлекается астрологией, нумерологией, хиромантией по большей мере. Человек светлый, нравственный, то ему такое рисовать можно, потому что, скажем так, не всем я подобные вещи нарисую. Человек должен быть готов иметь ответственность за то, что он в мир посылает. Когда человек готов, ну, если брать из круга моих близких, кому я это делаю, дарю, то я дарю только тем, кто к этому готов. То поэтому мандалы, они имеют, ну, такое воздействие, скажем так. Насколько я тебя понял, ты сначала все-таки изучаешь человека, прочувствуешь его, да. Только после этого решаешься рисовать, не рисовать, давать, не давать. Да, я здесь показал самые гармоничные мандалы, потому что бывало рисовал человеку по запросу. Внутренний мир там, конечно, очень хаотичный. Человек, ну, скажем так, тараканов много, то и мандала шла очень тяжело. Если бывает, что людей, которых я знаю хорошо, близкие друзья, мандала идет легко, и сразу приходят образы, и цвета, и узоры не сбиваются, то есть симметрия легко идет, соблюдается. То бывают люди, что мандала идет по времени, во-первых, дважды дольше занимает, и узоры путаются, и цвета не подбираются, то есть нету гармонии. Мне приходится уже самому, скажем так, работая не в потоке, а уже вкладывать дополнительные свои силы, чтобы человека выровнять. То есть такие моменты я не особо люблю, потому что идет очень большая энергозатрата. Исходя из твоих слов, я себе нарисовал следующую картину. К примеру, психолог может отразить внутренний мир человека на данный момент, а может сделать какие-то тесты, какие-то заготовки, которые изменят мир человека и приведут его в то состояние, которое более комфортно для этого человека. То бишь, есть 2 подхода. Просто отобразить, либо заложить что-то, что будет корректировать. Вот ты, когда мандалы рисуешь даже по заказу, ты просто изображаешь внутренний мир, состояние человека, либо что-то туда закладываешь с точки зрения коррекции, изменения? Ну, сказать так, внутренний мир человек рисует, когда вот есть первая стадия, это автобиографическая мандала. Когда человек ее рисует, то он, первая его мандала, это будет по большей мере олицетворение его внутреннего мира на данный момент. А дальше уже будут идти уже процессы изменения, когда человек нарисовал первую мандалу, она уже, вот эта четкая точка отчета, она уже будет трансформироваться, уже будет в какую-то сторону двигаться. То когда я рисую людям, я отображаю их внутренний мир, и в то же время я его добавляю. То есть будут идти изменения. Допустим, у человека 6 цветов, радуги, ну, красок в внутреннем мире, я добавляю седьмой, допустим, фиолетовый. Потому что в моих мандалах чаще всего присутствует 7 цветов радуги. Это абсолютная гармония. То есть каким бы ни был внутренний мир человека, я довожу его до гармонии, чтобы мандала, структура мандалы гармонизировала внутренний мир человека до состояния радуги. То есть когда в мандале присутствует 7 цветов радуги, это абсолютная гармония идет. В общем, занимаешься целительством. Хорошо, идем дальше. Олег, почему нельзя показывать свои мандалы посторонним людям? Ну, так как это сакральная интимная вещь, которая предназначена только для вас, зачем кому-то другому эта энергетика, эта структура, эта информация? Ну, то есть люди, которые завидуют, есть люди, которые этого не понимают. То есть если вы рисуете для себя, то вы рисуете для себя. Если вы рисуете для кого-то, то эта мандала посвящена кому-то. А, скажем так, чужие лишние энергии мандале нежелательны. Иначе она будет... Ну, будет идти расфокусировка, растение. То есть человек должен с ней работать, и должна идти прямая связь с человеком. А не так, что в мандале подключится еще кто-то, второй, третий, четвертый, пятый, и, по сути, в мандале ту энергию, которую вы заложили, она просто рассеется, поделится на 5 частей, образно говоря. Ты когда показывал пирамидку и кружочки в кружочках, и тут написано «то, чему учат, и как есть на самом деле». Ты отрицаешь присутствие пирамиды в нашей жизни? Не отрицаю, просто... Эта концепция, она неполная. То есть, если взять пирамиду, любая геометрическая фигура, она стремится к кругу. Например, если взять квадрат, либо пирамиду, и чем выше мы будем ее возвышать в степень, тем ближе она будет приближаться к кругу. То, что нам показывают, это, скажем так, неполная картина мира. Немножко, даже не знаю, как это объяснить, лишь часть нам показывают. Вот. Хотя спектр на самом деле куда шире получается. То бишь, нас учат воспринимать мир однобоко. В какой-то мере, да. Угу. А ты несколько расширяешь. Хорошо, идем дальше. Вета Сидорова. Как лучше рисовать мандалу? От руки или по линейке, циркулем? Можно ли ее перерисовывать? Ну, рисовать не имеет значения. С циркулем, с линейкой или без. Снова же таки, ваши мысли. Куда важны ваши мысли? А вот если брать журналы, где написано, допустим, «Мандала счастья», раскраски, то вот там написано, что «Мандала счастья». Вы начинаете думать о счастье, и поэтому мандала приносит счастье. Если на ту же самую мандалу написать радость, либо там, образно говоря, деньги, она будет приносить деньги, потому что будет идти зацепка за вашу мысль. То есть эта мандала, надпись, она создает вектор для вашей мысли. Поэтому все время, когда рисуете мандалу, опирайтесь на мысли. Мысли — это первопричина. Они выражаются в мандале. Вы в мандале выражаете свою мысль, вибрацию и энергию. Поэтому какой она формы и каких цветов, это не так важно. Куда важнее, какие мысли вы вложите. Если вы будете думать, допустим, об одной сфере, то есть доминация цвета. Когда вы рисуете для диагностики самого себя, в идеале, чтобы мандала была 7 цветов. Если вы хотите сделать акцент на какую-то сферу жизни, естественно, будет доминация идти какого-то одного цвета. Вот, например, тут идет доминация в основном верхних цветов. То есть они такие ближе к синему, фиолетовому, голубому. То есть три верхние чакры. Если брать славянские, вот это, кстати, моя первая в жизни мандала, я рисовал для диагностики. Здесь идет 7 цветов радуги. Вот простой пример. Я услышал у тебя, что мандала может приносить счастье и деньги. Это не оговорка, ты на самом деле можешь нарисовать мандалу, которая людям принесет счастье и деньги? Да, я просто вот принесу пример. Недавно, буквально 3 месяца назад, я рисовал человеку по запросу финансовое благополучие, в целом раскрытие финансового потока. И в то время, пока я рисовал мандалу, я вот поразился, я, естественно, об этом думал, и мне вот звонит неизвестный номер телефона. Я беру трубку, и там человек представляется, что вот хочет заказать у меня картину, оговорил, что хочет, там было родовое дерево родословное, я согласился, а потом увидел, что это оказался депутат Верховной Рады. Я просто прозрел. Я сидел, думал о финансах, и у меня пошли заказы. В тот день мне позвонило 2 человека примерно. А у той девушки, которая рисовала как раз-таки мандалу по заказу, она писала потом, через 1.5-2 месяца, я ее спросил, как там сработало. Я именно отзывы у людей спрашиваю спустя 2-3 месяца примерно. Как раз-таки этого времени достаточно, чтобы уже почувствовать на себе ее воздействие. То есть за неделю, за месяц вряд ли что-то произойдет. Вот уже за 23 месяца будут видны уже изменения. И она написала, что ей выписали премию, которую она ждала очень долго, и увеличила свой постоянный доход. То есть сила мысли, она работает, именно однонаправленная мысль. Если вы сможете в мандалу вложить хотя бы 20% однонаправленной мысли, это уже будет мощный поток. Я вот задаю вопрос не просто так по поводу того, приносит сама мандала, может быть, это все-таки концентрация человека, мысль при помощи мандалы приносит счастье, денежные потоки, что-то еще. Да, он шифрует свою мысль, скажем так, он выражает свою мысль уже в материальном виде. То есть он создает, скажем так, запрос, посыл, намерение, и фиксирует его уже на бумаге. То есть оно фиксируется и, скажем так, уже становится пассивным источником той энергии, которую вы вложили. И она постоянно воздействует на пространство, вы постоянно ею проникаетесь. И за счет этого то событие, которое вы в нее вкладываете, мысль, она быстрее реализуется. Хорошо. Людмила Рощина. Никита, а вы проводите мастер-классы по рисованию мандал? У себя в городе провожу, но по онлайну пока нет, еще на это не собирался. Идем дальше. Медоед Барсук. Услышал, что вы занимаетесь практиками целительства. Как это выражается и чем вы руководствуетесь? Как я слышал, что для оказания помощи человеку необходимо разрешение определенное. У меня бабушка, она... Ну, и обладает родовым даром, она целитель, она с помощью бесконтактного массажа лечила и лечит людей сейчас. Вот, то некоторыми знаниями я обладаю, но я их больше трансформирую в творчество, потому что по этому пути я идти не хочу, я не чувствую к этому тяги. Я больше через творчество реализовываю. То закладывая позитивные мысли, то есть, чтобы создавать мандалу оберег-талисман, чтобы она имела силу, нужно вести соответствующий образ жизни, заниматься практиками, в какой-то мере быть аскетом, проруби, например, вегетарианство. Это все воздействует на человека, это все его развивает, делает сильнее, укрепляет его энергетику. И чем у человека больше энергии, чем лучше он проводником является. То есть это идет уже развитие тела, души и духа. Тело готово, чаще всего люди, целители, они, скажем так, со временем забывают о своем теле и чаще всего, скажем так, не совсем благоприятно оканчивается тем, что из-за тела они потом страдают очень сильно, потому что идет очень сильная проводимость энергии, как, скажем так, взаимодействие с энергией идет очень сильное, а тело, как проводник, не выдерживает и, скажем так, перегорает. Поэтому важно развиваться гармонично во всех направлениях. И вот занимаясь вегетарианством, прорубями, йогой, медитациями, это помогает мне держать свой внутренний мир, скажем так, в состоянии энергетического силовика. И потом это все я вкладываю в мандалу. Естественно, в потоке я просматриваю, нужна человеку мандала, не нужна человеку мандала. Это, знаете, как оно приходит, даже не то, что ты думаешь, ты просто видишь, понимаешь и чувствуешь, нужна человеку мандала или она не нужна ему. Чаще всего бывает так, что те люди, которые обращаются, она им нужна, а те, которым она не нужна, они сами по себе как-то вроде хотят там, спросить, там, заказать, поговорить, но в жизни не получается так, что мы пересекаемся. Все время какие-то, скажем так, идут проблемы, дела, то у него не получается, то у меня не получается. Жизнь как бы всячески отводит, скажем так, людей, которым мандала не нужна. Вот как-то так получается. Хорошо. Солнце прислало реплику. Никита, здравия. Скорее всего, нет какой-то определенной мандалы или узора счастья. Рисуя мандалу, человек разговаривает с Богом, становится руками Бога и таким образом творит, правя самого себя и окружающее пространство. Благодарю за очень интересный рассказ. Да, да, абсолютно верно. Человек соединяется с природой, то есть можно назвать как угодно. Бог, абсолютная истина, природа, еще что-то. И взаимодействуя с этой энергией, человек подстраивается под гармоничную структуру, то есть под круг. Бог, природа, абсолютная истина — это круг, это абсолютная гармония. И человек взаимодействует с этой абсолютной гармонией. То есть центр мандалы, скажем так, если брать диагностику, это внутренний мир человека, то, что у него внутри, в душе. Граница — это то, как человек взаимодействует, граница центра и уже более дальних объектов, это то, как человек взаимодействует с окружающим миром. А то, что находится уже дальше, это уже его внешний, скажем так, материальный мир, его проявление. Условно говоря, тут стоит человек, и то, куда он смотрит вокруг, это уже идет внешний мир. Центр — человек, душа. Все, что вокруг центра, это уже его, скажем так, материальная жизнь. Григорий Врачев. Всем здравия. Никита, ты говорил про диагностику по мандалам и как она производится, что можно по ним определить и как. Например, каждая фигура имеет определенное значение. Тут Америку я открывать не буду, потому что есть очень качественная книга Копытина «Диагностика мандалы. Метод мандала». Там расписана абсолютно вся диагностика по цветам, по комбинациям цветам там даже есть. Также само по структуре мандалы, допустим, есть мандала с Тут она абсолютно симметричная, тут много лепестков, тут где-то 16 граней есть. И там показано, например, есть мандала, где нету центра. Что она значит? Есть мандала, где два центра. Есть мандала, где она асимметричная. И там идут абсолютно разные ситуации, разные мандалы, разбор, где что она значит. То есть там книга, она большая, толстая, Копытин, метод мандала. Там вы можете посмотреть, она в доступе в интернете есть, легко можно скачать. И нарисовав мандалу, я советую вам ее скачать и себе продиагностировать, что же она значит. Там абсолютно по каждому, что означает дерево, цветочек, луна, капелька. Там идут абсолютно все значения, даже по цветам. Там есть позитивное значение цвета и негативное значение цвета. В каком варианте это позитивное, в каком варианте негативное. То есть как понять значение цвета, оно позитивное в мандале, либо же негативное. Потому что, допустим, например, я помню, фиолетовый в негативном значении означает депрессию и апатию. Как же понять, что у человека депрессия? Вот там в той книге будет все написано. То есть это запомнить невозможно, потому что материала там очень много, очень. Там лучше читать и именно диагностировать мандалу, держать эту книгу в руках. Хорошо, идем дальше. Мне дает барсук. Как относятся друзья к вашим увлечениям? Или среди вас только единомышленники? Поначалу, конечно же, смеялись, не понимали. То есть у меня это произошло, скажем так, спонтанно. Я резко перешел на вегетарианство, начал этим увлекаться. Ну, когда уже надоело все это скрывать, и начал делиться с друзьями, рассказывать, то меня не понимали. Потом со временем приняли, даже полюбили, то есть нашел общий язык. А так есть разные круги, скажем так, общества, есть единомышленники, есть люди, которые помогают самореализовываться в социуме, проводить выставки. Есть просто друзья, одноклассники, с которыми я поддерживаю контакт. Между нами интересов очень мало, ну просто общаемся, потому что мы друг друга давно знаем. То есть появилась гармония абсолютно со всеми людьми, с которыми я раньше мог там как-то... Были ссоры, всякие кипиши, то сейчас, в принципе, общаюсь со всеми хорошо. Идет гармонизация в целом. Ты принимаешь абсолютно весь мир таким, какой он есть. И ты от этого кайфуешь и радуешься. То есть мандала помогает сгармонизировать твой внутренний мир. Если ты гармоничный, у тебя взаимоотношения с другими людьми тоже гармоничные, какие бы они ни были. Идем дальше. Анжела Шемшур. Студенту какую мандалу рекомендуете? Из тех, что у меня есть? Просто написано, какую рекомендуете. Ну, так точно ответить нельзя, потому что, ну, смотря по какому запросу, для чего она нужна. Если для, в целом для гармонизации, просто чтобы было общее развитие личности, то, соответственно, чтобы была примерно такой структуры, чтобы было 7 цветов радуги и была какая-то одна гармоничная в центре фигура. Для молодежи в идеале, чтобы была звезда. Вот пятиконечная звезда, либо же шестиконечная звезда Давида, как называется, либо же пятиконечная. Это идеальный знак, скажем так, для молодых людей. И 7 цветов радуги, если брать для студента, для молодежи. Идем далее. Медает барсук. Простите за тугоухость. Получается, если я обвешу все стены мандалы счастья или же денег, то как по мановению волшебной палочки все попрет. Но я знаю, что за все необходимо платить. Как тут платить? Вот сомневается медоед. Ну, например, это тут ни за что платить не нужно, это идет внутренняя работа над собой. Мандала, вы через мандалу работаете с самим собой. То есть мандала – это не волшебная палочка. То есть мандала – это лишь инструмент. Инструмент для работы над самим собой. Через мандалу вы, скажем так, анализируете свой внутренний мир со стороны. Потому что увидеть себя – трудно. Вы нарисовали мандалу и со стороны можете проанализировать свой внутренний мир. Увидите, от чего стоит избавиться, что стоит в жизнь добавить. И тем самым через мандалу вы будете работать над самим собой. И как следствие, меняя себя изнутри, меняется мир снаружи. То есть если мандалу вы рисуете, допустим, для здоровья, в ней интуитивно будут проявляться цвета. Тут у меня для здоровья вроде нету. Будет идти проявление, допустим, чаще всего красного, зеленого и оранжевого цвета. Ну, вот они для здоровья, это совсем другая здесь тематика. Вот, то, скажем так, платить, вы платите своими мыслями, своей энергией. Вы в нее вложили, скажем так, во внутреннюю работу над собой, изменились, и жизнь изменилась. Скажем так, здесь только работа над самим собой, никакой волшебной палочки. Чаще всего, ну, в идеале с ней работать, потому что бывает, я людям дарю мандалу, но они с ней работают, но на них висит, ну и ничего, по сути, не происходит. Я им говорю, поработайте месяцок, помедитируйте там, 5-10 минут в день, и потом увидите результаты. Звонят через месяц, говорят, да, понемногу все сдвигается, то есть спасибо. То есть типа, я думал, она сама по себе вот работает. Нет, это труд над собой. Вот даже просто взять медитацию. Если вы просто медитируете, окунаетесь в прорубь, вы уже автоматически получаете определенные энергии, ваш внутренний мир меняется. Это просто лишь разные инструменты. Кто-то реализовывает себя через творчество, через танцы, через музыку. Через музыку можно делать практически то же самое. Через рисование даже не мандал можно делать практически то же самое. Просто через мандал это делать легче всего, потому что это гармоничная структура, круг. Она быстрее всего проникает в подсознание и быстрее всего меняет внутреннюю структуру вашей воды, в соответствии с чем будет меняться и ваша жизнь. Потому что круг, он есть везде. Внутри вас и снаружи. Хорошо. Далее. Людмила Рощина. Слышали что-то про мандалу рождения? Нет. Вера Маковеева. Бабушкины круглые вязаные кружочком половички можно назвать мандалами? Конечно, можно. Бабушкина – это вообще шикарно. Если делает родственник, и бабушка по-любому это с душой делает, то это мощные обереги. Цените такие вещи. То есть пусть они всегда будут рядом с вами, потому что все, что делают мне родственники, особенно вот бабушки, старшее поколение, это все время ношу с собой, там свитера одеваю. Это очень мощные вещи. В них вложено много любви. Поэтому, конечно. Все вопросы, реплики мы зачитали. И приходит время подводить итог нашей встречи. В заключение у нас принята такая добрая традиция. Говорящий желает тем, кто его слушали, что-то доброе, вечное, хорошее. Пожелай что-то. Я надеюсь, что эти знания были полезны, потому что это первый мой эфир, и у меня опыта проведения подобных эфиров не было. То я надеюсь, что вам все понятно, вы получите пользу от этих знаний, которые я вам поделился своим опытом. И надеюсь, мандала вам подойдет, вы будете с ней работать, менять свой внутренний мир и станете более счастливы, чем есть на данный момент. Хорошо. Ну что ж, друзья, наш эфир подходит к концу. Мандала – один из инструментов самосовершенствования. Никита Грудев очень подробно и интересно все рассказал, показал свои работы. Мне же, Алексею Орлову, нужно напомнить, что Евгений Роденко находился за виртуальным пультом нашего эфира, Светлана Большакова следила за чатом. А вообще, по одному из современных календарей, на численнике 15 января 2019 года – среда. Рекомендую каждому из вас задуматься о том, что вы услышали, представить себе, сколько в вас находится возможностей, которые вы пока еще не использовали. И эти возможности включить и использовать так, чтобы стало хорошо вам, вашей семье, вашему роду, вашему обществу, державе и миру в целом. На сим с вами прощаюсь. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру.